Третье. Авантюрист-магнат прошлого века. Это был некто Валицкий, польский шляхтич, называвший себя, правильно или неправильно, графом. Жизнь его, исполненная разных приключений, носила на себе загадочный и отчасти романтический характер. Один из замечательных авантюристов, почти современник знаменитого Калиостро, шляхтич Валицкий, являл в себе некоторые типические черты своего времени. Бедный потомок захудалого рода, он из милости получил воспитание в доме Крайчага Литевского, пана Бучинского, где выказал замечательные способности к наукам. Предание говорит, что когда ему исполнилось 18 лет, пан Бучинский в силу старожитного обычая подарил ему бричку, четверку лошадей, пару пистолетов, ружье и саблю, снабдил бельем и несколькими переменами платья, да двумя-тремя рекомендательными письмами в Вильну и в Варшаву, и закрепил за ним мальчика-казачка да кучера, затем будто бы призвал его в лучшую парадную комнату своего могилевского дома и приказал гайдукам растянуть его на ковре, ибо в качестве родовитого шляхтича Валицкому не подобало быть растянутым на голом полу, а непременно на ковре, и не иначе, как на хорошем ковре. После этого пан Бучинский, Крайчий и Литевский в своем властнем присутствии, тоже в силу старожитного обычая, велел гайдукам влепить ему «здорово живешь» 100 бизунов, то есть плетей, собственно, не ради какого проступка, а просто на добрую память, и по окончании столь назидательной операции вручил юноше 100 червонцев, дозволил припасть к своей ноге, дабы почтительно облобызать ее, и пустил в подаренные брички на все четыре стороны в умизги до фортуны, то есть на волокитство за счастьем. Это было в 1770 или 1771 году, и с тех пор о Валицком ни на Литве, ни в Польше не было слуху. Он исчез, как словно бы сквозь землю провалился. Но вот проходит 20 лет, в Варшаве закипела революция, и в разгар ее в этом ветреном, но прелестном городе вдруг появляется воспитанник пана Бучинского. Но как появляется? С несомненным состоянием в несколько миллионов и с фантастическим титулом итальянского графа. Было много толков по поводу этого титула. Одни утверждали, будто Валицкий самозванец. Другие доказывали, что он точно купил себе графство в каком-то итальянском владении. Но как бы то ни было, а достоверно, что король Станислав Август лично признал за ним этот титул и возвел в кавалеры ордена Станислава первой степени за щедрое пожертвование значительных сумм в пользу учебных заведений. Еще более толков и подозрений возбуждало загадочное происхождение его миллионов. Говорили, будто это громадное состояние нажито карточной игрой, будто он выиграл бриллианты у королевы Марии Антуанетты, и примешивали к этому вдобавок какое-то темное участие в истории знаменитого ожерелья королевы. В ульяновском фольворке стоял прислоненный к стене подрамок с огромным холстом, на котором замечательно сочной кистью изображен во весь рост Валицкий, задумчивыми голубыми глазами среди роскошной обстановки богатого кабинета. Он сидит в кресле у стола, одетый в богатый французский кафтан. Перед ним стоит раскрытый ларец, наполненный драгоценностями, а в руке изображены нити крупных бриллиантов, которыми фантастический граф как будто небрежно и задумчиво играет. Примечание. В настоящее время, когда конфискованное Изерское имение, принадлежащее наследнику Валицкого, замешанному в последнем восстании, куплено графом Левашовым, портрет этот перешел во владение семейства господ Костюловских в Гродне. Картина делает некоторое впечатление. Но все эти невыгодные слухи относились исключительно к темному и безвестному периоду жизни Валицкого. С появлением же в Варшаве и уже до конца своей жизни он, как утверждают, будучи страстным игроком, вел большую игру необыкновенно счастливо, причем, однако, случалось ему и проигрывать огромные суммы. То был золотой век азартной игры. По свидетельству Булгарина, во всех значительных городах Литвы и Польши, не говоря уже о Вильне и Варшаве, Разные куртизанки открыто держали у себя игорные дома, куда стекалось польское панство и русское офицерство. Игра шла почти исключительно на одно только золото, которое целыми грудами бывало навалено на зеленом поле, и ставки шли не на отдельные монеты, а на стопки. То есть понтеры ставили на карту стаканы, наполненные червонцами без всякого счета. Целые шайки варшавских шулеров разъезжали по всему краю, рыскали по ярмаркам, следовали за полками и отрядами и грели руки, где была лишь малейшая возможность. В этот азартный период героями подобного сорта было составлено много значительных состояний, известных на Литве даже до последнего времени. Но с тех же самых пор за поляками укрепилась и в России, и в Европе репутация шулеров по преимуществу. И замечательно, что даже в наши дни наиболее значительный контингент нечистых игроков поставляет нам все-таки польская национальность. Появясь в Варшаве, Валицкий сразу произвел ослепляющее впечатление на общество. Манеры, тон, образ жизни — все это было им усвоено так, что внушительно говорило всем и каждому о привычке графа к высшему обществу. Его связи со многими дворами и знаменитостями того времени были известны всем. А баснословная щедрость, веселый нрав и роскошь жизни доставляли ему огромную популярность в Европе. Даже гордые польские магнаты наперебой стремились приобрести дружбу и расположение загадочного графа. Он весь век оставался холостым человеком, но задавал балы и принимал дам. Красавицы всей Европы добивались его благосклонности и постоянно толпились вокруг золотых груд и горного стола, который никогда не оставался закрытым в его доме. Он играл в высшей степени хладнокровно, с тем приятным изяществом, которое считается наилучшим украшением хорошего игрока. Никто не умел с таким спокойствием и любезностью проигрывать и отдавать громадные куши, как пан граф Валицкий. Но зато же никто не мог и наказывать более жестоким образом тех шулеров, которые шайками врывались в его дом с целью пообчистить любезного графа. Заметив против себя комплект, он до последней нитки обирал честную компанию, говоря ей в назидание «Entre coquin, coquin et demi» — «Против негодяя полтора негодяя». И затем сейчас же отдавал весь выигрыш в пользу бедных. Что касается до темного периода его жизни, то тут рассказывают следующие факты. Получив от пана Бучинского 100 бизунов и 100 червонцев, молодой человек укатил из Могилева и предался игре. Фортуна иногда ему улыбалась, но чаще поворачивалась спиной к своему искателю и довела его в одну прескверную ночь до того, что и бричка, и кони, и белье, и казачок с кучером — все это осталось в руках шулеров, а Валицкий очутился маркером в одном из лемберских трактиров. Долго влачил он это незавидное состояние, посвящая все свободное время изучению карточных фокусов, расчетов и таинств игры, и успел довести ловкость рук своих и соображения до степени гениального совершенства. В таком-то положении столкнул его однажды судьба с известным польским магнатом, князем Сапегою, который, зайдя в трактир поиграть на бильярде, случайно обратил внимание на наружность и внешний лоск ничтожного маркера. Узнав, что в этой должности состоит родовитый польский шляхтич, Сапега не потерпел такого унижения своего сословия и взял с собой Валецкого в Вену, где он состоял некоторое время у князя на ласкавом хлебе в качестве приживальщика в числе подобных же шляхтичей, составляющих двор и свиту знаменитого магната. Отъезжая по делам в Польшу, Сапега оставил Валицкого в Вене и дал ему денег на разживу. С этого-то и пошел уже в гору воспитанник Бычинского. Булгарин в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды ночью Валицкий метал банк в доли с несколькими игроками мелкого разбора в одном из самых трущобных венских трактирчиков. Счастье, или вернее искусство, на сей раз благоприятствовало Валицкому. Карманы партнеров были уже пусты, и компания дольщиков намеревалась уже забастовать, как вдруг входит в комнату некто в венгерском костюме с видом таинственного незнакомца, высокий, худощавый, длинноусый, и, выдернув на удачу какую-то карту, произносит тихо «Ва-банк!». Дольщики смутились, но Валицкий метнул на незнакомца внимательно зоркий взгляд и приготовился метать. Компания остановила его и потребовала наперед, чтобы, во-первых, были пересчитаны наличные деньги банка, а во-вторых, чтобы венгерец положил на стол соответствующую сумму. «Душевно бы рад, но, к сожалению, со мной нет ни копейки». Наотрез отказался незнакомец и, снова подвинув карту, повторил свое тихое «Ва-банк». Компания, за исключением банкомета, продолжала сопротивляться столь оригинальному понтеру. «Если вы, господа, честные люди, — заявил, наконец, венгерец, — вы должны поверить мне на честное слово». Те не соглашались. Тогда Валицкий, пересчитав банк, отдал его товарищам и сказал незнакомцу: «Если вы, милостивый государь, обращаетесь к моей чести, я охотно готов держать вам банк на ваше слово. Извольте, я держу вас один, без участия этих господ». «Ваша карта?» — незнакомец не открыл ее. Валицкий молча начал метать направо и налево. Рискованная игра шла уже начистую, но банкомет отлично владел собой и казался совершенно спокойным. «Бита!» — столь же спокойно и тихо произнес незнакомец, оборачивая свою карту. И действительно, она была бита. «Попрошу вас», — прибавил он, обращаясь к Валицкому, — «отправиться со мной и получить деньги». «Как вам угодно», — со сдержанным поклоном отвечал счастливый шляхтич. «Но только я не желаю, чтобы ваши товарищи отправлялись вместе с вами. Я приглашаю к себе вас одного, но никак не этих господ», — решительно заявил венгерец. «Как вам угодно», — повторил Валицкий, и, не слушая доводов своих товарищей, опасавшихся отпустить его одного, последовал за незнакомцем. «Они отправились». Пройдя несколько глухих улиц и переулков, путники вышли в более людную и безопасную часть города, где венгерец остановился у подъезда одного роскошного дома. Прислуга с величайшим почтением раскрыла перед ним дверь, и Валицкий вместе со своим спутником прошел в кабинет через анфиладу богатых комнат. Пригласив своего гостя садиться, хозяин обратился к нему с вопросом: «Извините за нескромность, но скажите, кто вы такой?» «Претендент короны польской», — любезно, но совершенно серьезно отвечал Валицкий. «По какому же праву?» — широко раскрыв глаза, изумился венгерец. «По праву родовитого польского шляхтича». «Я шляхтич Валицкий, а вам, конечно, известно, что каждый из нас имеет законное право на выбор в короли». «О, если так, то позвольте иметь честь рекомендоваться», — улыбнулся хозяин. «Я князь Эстергази. Вам, как претенденту на польскую корону, а мне, как венгерскому магнату, положим, хотя и не следовало бы посещать такие вертепы, в каком мы столкнулись сегодня, но я иногда делаю это от скуки и из любопытства. А я для того, чтобы не умереть с голоду», — промолвил в ответ Валицкий и, кстати, рассказал ему свою биографию. Этот случай сблизил его с венгерским магнатом, в доме которого по прошествии некоторого времени претендент короны польской стал до такой степени своим человеком, что Эстергази решительно ни на шаг не мог обойтись без него. Уезжая в Париж с каким-то дипломатическим поручением, магнат захватил с собой претендента, который успел не только втереться благодаря князю в высшее парижское общество, но через княгиню Полиньяк достиг до самой королевы. Он сделался постоянным членом самых интимных вечеров Марии Антуанетты и был почти постоянным партнером ее за картами. Говорят, будто некоторое время она дарила его особой благосклонностью и особой доверенностью. Говорят также, будто и Валицкий оказывал для нее и для ее семейства много услуг в начальный период Первой французской революции. Положение при дворе, и в особенности вечера в Трианоне, сблизили Валицкого со множеством знаменитостей того времени, а также с французской и иностранной знатью. Везде и повсюду умел он ловко пролезть, втереться с чувством сознания собственного достоинства, понравиться своей наружностью и нравом, и, наконец, сделаться своим, интимным человеком. В это время и был положен первый фундамент его громадному состоянию. Он играл постоянно, все с теми же изящными достоинствами бюжуэра. Он много путешествовал, был в Англии, в Италии, в Германии, и везде появлялся не иначе, как в качестве настоящего гранд-сеньора со своим графским титулом, со своими связями и знакомствами, и со своим дивным искусством, которое открывало ему не только двери, но и карманы сильных и богатых мира сего. Как польский шляхтич, он считал себя аристократом по преимуществу и постоянно выказывал тенденции наивысшего аристократического свойства. Дух революции, однако, выкурил его из Парижа, куда возвратился он после своих путешествий. И пан Валицкий появляется на родине, сначала в Варшаве, где производит необычайный фурор, а потом и на Литве Глембокий, где накупает себе несколько богатейших имений и, между прочим, Езёры. Целое местечко, которому принадлежало более десятка деревень и фольворков, раскинутых по окрестности. Осушает в них многие болота и проводит сплавные каналы. Здесь-то, на берегу озера Белого, в 3 верстах от Езёр, среди высокого соснового леса, соорудил себе Валицкий палац Сломяный, который назвал Виленовом. А местное крестьянство переделало его уже на свой лад в Ильяново. Одна часть обширного леса, именно та, где растут дубы, вязы и грабы, была превращена в прекраснейший парк, а другая, так называемый бор или чернолесье, неприкосновенно оставлена во всей дикой красоте и прелести стародавней пущи. Ильяновский фольворк, вдаваясь более в сосновый лес, стоит, однако, почти на рубеже этой пущи и парка, которые в настоящее время от лет их запущения уже слились между собой в одну одичалую поэтическую заросль. В 1804 году фантастический граф появился вдруг и на петербургском горизонте. Сначала он было нанял себе целый нижний этаж в доме графини Броницкой, что ныне князя Юсупова на Мойке. Но вскоре, найдя, что в этой квартире мало солнца, купил себе на Морской, на углу Почтамского переулка, собственный дом, куда и переселился со своей дюжиной золотых эмалированных табакерок, украшенных живописью пятито, которые принадлежали Людовику XVI и достались Валицкому какими-то особыми путями, и со своей коллекцией алмазов, бриллиантов и иных драгоценных камней, где, между прочим, находился известный сапфир, имевший свойство изменять свой цвет после захождения солнца и послуживший потому госпоже Жан-Лис темой для повести. Ни у одной из самой отъявленной щеголихи не было такого разнообразного, многочисленного и богатого собрания дорогих шалей и кружев, каким славился мужчина Валицкий, проявивший относительно некоторых предметов и вещей чисто женские прихоти и вкусы. Он был отличный болтун, а его встречи, знакомства, житейские столкновения и приключения во время путешествий по Европе давали ему неистощимую тему для рассказов, в которых никто и никогда не мог отличить, где истина переходит в фантазию и где фантазия граничит с истиной. Известно, что в те времена двери наших бар были равно открыты для званных и незваных, особенно из иностранных, и потому все высшее петербургское общество охотно принимало Валицкого и ездило к нему в дом на его блестящие балы и тонко-гастрономические банкеты. Светских дам влекло к нему обычное любопытство с целью полюбоваться на его кружева, шали и драгоценности, которые он иногда умел дарить необыкновенно кстати и всегда с таким искусством и тактом, что от его подарка решительно не было возможности отказаться. Об одном только не любил говорить Валицкий. Это именно о темном периоде своей жизни, и когда однажды его спросили, правда ли, что князь Сапега встретил его в Лемберге маркером, он отвечал «правда», но на вопрос, каким образом дошел он до такого состояния, Валицкий проговорил, поморщась: «Это для вас немало неинтересно, а для меня скучно». И подобными фразами он всегда отделывался, как скоро дело начинало касаться его прошлого. Во время его пребывания в Петербурге в Кронштадтский порт возвратился из кругосветного плавания Крузенштерн на своих кораблях «Нева» и «Надежда». Наши моряки навезли с собой множество заморских диковинок, которые продавались тогда с аукционов правления российско-американской компании. Между этими диковинками, перед которыми ежедневно толпились наши бари, в особенности обращали на себя внимание редкие коллекции вещей китайских и японских. Лучшие экземпляры тех и других были скуплены Валицким, и теперь забытые остатки их ютятся в убогих стенах Ильяновского фольворка. Не добившись никаких особых почестей и отличий у императора Александра I, Валицкий удалился в Литву и остаток жизни своей проводил то в Вильне, то в Гродне, то в своем Ильяновском палаце с ламянем. Бог весть, из каких побуждений происходила его замечательная щедрость. Было ли это прирожденное свойство души или дело тщеславия, но только он кидал кошельки каждому просящему. Жертвовал большие суммы на богоугодное заведение, устроил в Вильне 8 университетских стипендий и купил целый дом, в котором жили эти студенты-стипендиаты с гувернером на полном иждивении Валицкого. Кроме того, Виленскому же университету подарил он богатую коллекцию редких камней и минералов, которые составляют теперь собственность университета Киевского. Факты этой категории бесспорно рисуют Валицкого светлыми, симпатичными чертами. Но в это же время существует предание, что в этом самом Ильяновском фольворке в лесу были выкопаны глубокие ямы, в которых по нескольку дней морили хлопов в наказание за какой-нибудь проступок. Тяжкие стоны этих несчастных раздавались по лесу в долгие зимние ночи. Как согласить одно с другим? Как допустить, чтобы человек, щедро сыпавший вокруг себя золото с благотворительными целями, мог в то же время спокойно слушать эти стоны? Как-то не хочется даже верить, что это могло быть. Но предание существует, и нам самим показывали в лесу, неподалеку от фольворка, завалившиеся и поросшие кустарниками ямы, говоря, будто это и есть место хлопских истязаний. Но если предание справедливо, то оно только еще раз подтверждает ту общественную историческую истину, что родовитая польская шляхта не признавала ничего вне себя, вне своего сословия, и если отличалась яркими доблестями, то только в пользу шляхетства же, но отнюдь не в пользу народа, почитая его в Польше и в Белой, и в Малой Руси, за народ иноплеменный и притом низшей рабственной расы. С этой точки зрения становится понятным и отношение шляхтича Валицкого к ночным стонам его хлопов. Примечание. Большую часть рассказов и подробностей про Валицкого мы слышали от русского старожила Гродненского края, отставного артиллерийского полковника Каховского, который после 1863 года взял от правительства в аренду Езерское имение и пользовался им до 1875 года. Впрочем, подобные предания о фантастическом графе довольно распространены в местном шляхетстве и между духовенством. Булгарин, который в своих воспоминаниях посвятил Валецкому несколько интересных страниц, делает предположение, что, вероятнее всего, состояние его нажито было тайной продажей и перепродажей бриллиантов, картин, редкостей и тому подобное. Но едва ли предположение это можно назвать основательным. Общее мнение в крае склоняется к тому, что состояние Валицкого было сделано игрою и преимущественно благодаря бриллиантам Марии Антуанетты. Мне и моему товарищу отвели в Соломенном палаце крайнюю непроходную комнату с окнами в заглохший сад, которая, по преданию, была спальней самого Валицкого. Вечером, лежа на своих походных складных постелях, и невольно слушая трепетный звук крыльев ночных бабочек, порхавших вокруг лампы, да странный шорох ужей под половицей, мы припомнили себе ряд рассказов о загадочном владельце этого палаца. Такая яркая, блестящая, роскошная жизнь и такой убогий палац. И зачем рядом с этой олиповатой и грубой мебелью на этом некрашенном полу стоят драгоценные вазы, а на этих кривых стенах висят картины, которые могли бы быть украшением действительных, а не сломянных палаццев? Была ли это одна из тех фацеций, которыми отличалась польская магнатерия прошлого века, или простая случайность? Или же, наконец, пан Валицкий вообразил себя древним цинцинатом, который суету и величие Рима применял на огород и соломенную кровлю деревенской хижины? «Ни то, ни другое, ни третье», — отвечал мне товарищ на целый ряд моих вопросов и идеологических размышлений. «Так что, по-твоему?» «По-моему, очень просто. Я и ты видали много подобных же панских помещичьих палаццев, и в каждом из них замечается более или менее одно и то же. Неряшество и грубость постройки, полнейшее отсутствие настоящего житейского комфорта, в том смысле, как всегда понимали и понимают его, например, англичане, и вместе с этой грубостью и неудобствами аристократические замашки, картины, фарфор. А тут, гляди, рядом грошовая литография девочек с барашком и какой-нибудь полинялый букет искусственных цветов. Это у них всегда и во всем оказывается, и это есть не что иное, как прирожденное неряшество». Таким-то прозаическим, расхолаживающим выводом моего товарища был заключен ряд наших воспоминаний и моих поэтических размышлений. Но, как бы то ни было, так или иначе, а все-таки шляхтич Валицкий с его фантастическим графством и шалыми миллионами является личностью крупной и достопримечательной.